другое, более вредное, пресечет в корне. Одному из членов организации дозволят писать прокламации и выступать с речами на митингах, так как он менее талантлив и его выступления производят меньше впечатления, а другого, более даровитого, посадят в тюрьму. По рассказам Герасимова, осуществлять на практике эту свою систему организации полицейского розыска он начал еще до появления Столыпина на посту министра внутренних дел. Но ему все время приходилось натыкаться на сопротивление со стороны старых руководителей департамента, которые считали недопустимыми вводимые Герасимовым новшества. Отрицательное отношение к последним они пытались внушить и Столыпину, который вначале тоже с большой опаской смотрел на эксперименты Герасимова. Но затем, вскоре, и это Герасимов ставит в большую заслугу Столыпину, последний понял все преимущества системы Герасимова. Конечно, несмотря на неограниченные полномочия и почти столь же неограниченные кредиты, провести в жизнь полностью свою систему Герасимову не удалось. Утопии, даже полицейские, не так-то легко воплощаются в действительность. Но изложенными принципами он руководствовался неукоснительно и смог достичь, по его мнению, весьма значительных результатов. Целый ряд революционных центров им был поставлен под самый тщательный контроль. В подобных условиях АЗЭФ, перешедший теперь в исключительное ведение одного Герасимова, был, конечно, настоящим кладом для последнего. По рассказам, которые в свое время циркулировали среди наиболее осведомленных деятелей полицейского розыска, Герасимов, зная о действительной роли АЗЭФа в прошлом, в этот период поставил перед ним дилемму: или бросить двойную игру и начать честно служить полиции, или пойти на виселицу. Сам Герасимов категорически утверждает, что ничего подобного в действительности не было, что никогда ультиматумов этого типа АЗЭФа он не ставил. Он настаивает, что вообще в то время роль АЗЭФа в организации убийств в Плеве и великого князя Сергея ему известна не была, и что Рачковский, если он об этой роли был осведомлен, ему, Герасимову, ничего о ней не сообщил. Верна ли эта версия, судить трудно. Но, во всяком случае, несомненно, и это признает Герасимов, что в связи с делом Дубасова известные подозрения против АЗЭФа у него имелись. И эти подозрения заставляли его на первых порах работы с АЗЭФом с особенной подозрительностью относиться к последнему. Но АЗЭФу быстро удалось рассеять эту подозрительность и завоевать полное доверие Герасимова. Ввиду невыясненных обстоятельств покушения на Дубасова, пишет Герасимов в уже цитированных своих неизданных воспоминаниях, ко всем донесениям АЗЭФа приходилось относиться с большой осторожностью. Но благодаря честному и добросовестному исполнению им своих обязанностей, все сомнения, возникшие по отношению АЗЭФа в деле Дубасова, вскоре рассеялись. Сведения, которые АЗЭФ сообщал, поскольку их удавалось проверять, всегда оказывались точными и правильными. Его осведомленность относительно внутренней жизни партии совершенно исключительной. Ценность его как агента выяснилась очень быстро –